36-й год Гоголь называет великим переломом, великой эпохой моей жизни. Восстановить картину этого перелома – задача нелегкая, так сложен и запутан этот период жизни писателя. О переломе есть у нас два свидетельства – 1847 года, авторская исповедь и письмо к Жуковскому. Выясним, прежде всего, степень их достоверности. В авторской исповеди Гоголь схематически делит свою жизнь на две половины. Первая – веселая молодость, когда умному человеку приходит в голову глупости. В эти годы он сочинял, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Вторая половина – зрелость. В нее Гоголь вступил с помощью Пушкина. «Может быть, — продолжает автор, — с летами и с потребностью развлекать себя веселость это исчезнула бы, а с ней вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно». Он похвалил способность Гоголя угадывать человека и посоветовал ему приняться за большое сочинение. При этом он дал ему сюжет «Мертвых душ» и мысль «Ревизора». Гоголь задумался серьезно и решил, что нужно смеяться не даром, а над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего. В «Ревизоре» он придумал собрать в одну кучу все дурное в России, какое тогда знал, и за одним разом посмеяться над всем. Так описывается перелом в авторской исповеди. То же событие в письме Жуковскому, декабрь 1847 года, излагается иначе. Перелом наступил тогда, когда Гоголь с изумлением заметил, что на него обижаются и даже сердится целиком сословие и классы общества. Он задумался. Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому. Я решился, продолжает он, собрать все дурное, какое только знал, и за одним разом над ним посмеяться. Вот происхождение «Ревизора». Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество. Итак, в авторской исповеди Гоголь утверждает, что он обязан Пушкину, первое, сюжетами двух главных своих произведений «Ревизора» и «Мертвых душ», второе, изменением направления всего своего творчества из праздного зубоскальства, оно становится служением человечеству, и, третье, самым фактом своего писательства, без Пушкина оно, может быть, исчезнуло бы. А в письме к Жуковскому, изображая тот же перелом и переписывая дословно целые фразы из исповеди, Гоголь о Пушкине не упоминает вовсе. Там он, казалось, был обязан ему всем, здесь ничем. Как объяснить это сознательное и намеренное умолчание? Вот что мы читаем в примечании к авторской исповеди редактора сочинений Гоголя Каллаша. Вызвано неудачей выбранных мест. Начата в мае 1847 года. Должна была войти во второе издание выбранных мест вместо завещания, вместе с письмом Жуковскому. Искусство есть примирение с жизнью. Исправим ошибку редактора. Исповедь и письмо не могли войти во второе издание выбранных мест вместе, так как они друг друга исключают. Впрочем, в приписке к письму к Жуковскому Гоголь говорит ясно: «Если письмо это найдешь не без достоинств, то прибереги его. Его можно будет при втором издании переписки поставить впереди книги на место завещания». Об исповеди здесь не упоминается. Мы полагаем, что авторская исповедь и письмо есть суть два варианта апологии писателя. Потрясенный враждебным приемом, встреченным перепиской, Гоголь наспех пишет самооправдание и тут же придумывает довольно неточную и произвольную схему своего писательского пути в мае 1847 года. 29 декабря того же года, перед самым отъездом в Святую Землю, он набрасывает другой вариант в письме к Жуковскому. Почему ему показалось необходимым умолчать о роли Пушкина в истории своего творчества? Поразмыслив на досуге над авторской исповедью, Гоголь остался ею неудовлетворенным и решил не печатать. Он выставлял себя в этом сочинении в неблагоприятном свете. Выходило, что в течение первого периода своей литературной деятельности он был легкомысленным балагуром, писавшим глупости, что, не будь Пушкина, он бы так и не догадался о своем великом призвании и даже перестал бы писать, а, следовательно, писательский путь его неорганичен, не начертан свыше, а вполне случайен. Отправляясь к гробу Господню просить благословения на великий труд, возложенный на него Богом, Гоголь должен был пожертвовать своей зависимостью от Пушкина. Так возник вариант письма к Жуковскому. Его недостоверность очевидна. До постановки «Ревизора» даже подозрительный Гоголь не мог предполагать, что на его сочинение сердятся целые классы. Остается вариант исповеди. Достоверность ее тоже очень относительна. В этом апологетическом произведении события 30-х годов подогнаны, иногда насильственно, под идейную схему 40-х годов. Поэтому оставим исповедь и попытаемся восстановить историю перелома 36-го года на основании источников того же времени. В течение 35-го года Гоголь постепенно охладевает к занятиям историей. Многотомные исторические исследования не двигаются с места, в университете он вяло дотягивает свой курс перед опустевшей аудиторией, в конце года увольняется в отставку и примиряется с мыслью, что историческое поприще не его призвание. «Я расплевался с университетом», — пишет он Погодину в декабре 35-го года, — «и через месяц опять беззаботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру, и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года, годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся, в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души». Самолюбивому Гоголю трудно было сознаться в бесславии. С лицейской скамьи он мечтал о службе на благо Родины и человечества, и университетская кафедра представлялась ему именно таким местом общественного служения. И вот после неуспеха на научном и академическом поприще он осознает свою миссию комического писателя. К театру его влекло с детских лет. По словам Аксакова, история моего знакомства с Гоголем, уже в 1832 году русская комедия его сильно занимала. В критический 1933 год Гоголь работал над комедией «Владимир III степени». Ко времени ухода из университета у него уже были готовы «Женитьба» и «Ревизор». Обе они были написаны до перелома и задуманы как смешные фарсы. Прося у Пушкина сюжет для комедии, Гоголь писал 7 октября 1835 года. «Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из 5 актов, и, клянусь, куда смешнее черта». И вот, бесславно, сойдя с университетской кафедры, Гоголь решает ставить «Ревизор». В связи с этой постановкой он пишет в 1936 году две статьи «Петербургская сцена» в 1935-1936 году и «Петербургские записки» 1936 года, в которых доказывается, что театр есть тоже кафедра. «Театр — это такая кафедра, — читаем мы в «Петербургских записках, — с которой читается разом целой толпе живой урок, где при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе показывается знакомый прячущийся порог». Таким образом, психологическая связь между концом профессорской деятельности Гоголя и началом театральной вполне бесспорна. Наконец, разрешается и последнее сомнение. Гоголь с лицейской скамьи не представлял себе своего служения человечеству иначе, как в виде государственной службы. Должность адъюнкта отвечала этому требованию. А театр? Можно ли дело комического писателя считать тоже государственной службой? В статье «Петербургская сцена» в 1935-1936 году Гоголь отвечает утвердительно. «Благосклонно склонится око монарха к тому писателю, который, движимый чистым желанием добра, предпримет уличить низкий порок и этим подаст помощь и крылья его правдивому закону. Итак, комический писатель — сотрудник государя. Картина, восстановленная нами с помощью материалов 30-х годов, очень отличается от версии исповеди. Возникает вопрос, какую же роль играл Пушкин в истории творчества Гоголя? Что он дал ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», подтверждается рядом свидетельств. Но мало правдоподобно, чтобы автор, поэта и черни внушил Гоголю моральное направление творчества. И совсем уж невероятно, что без вмешательства Пушкина Гоголь бросил бы писать. К самому факту близкой дружбы Гоголя с Пушкиным последние биографы его, Лукьяновский, Долинин, Гиппиус, относятся недоверчиво. Связь между двумя писателями, по-видимому, была самая внешняя. За 6 лет знакомства Пушкин написал Гоголю 3 незначительных записки. После лета в Царском, когда, по словам Гоголя, он почти каждый вечер проводил с Пушкиным, Гоголь путает имя жены поэта. В письме к Пушкину он называет Наталью Николаевну Надеждой Николаевной. Перед отъездом Гоголя за границу у него, по-видимому, вышла размолвка с Пушкиным, и он уехал даже не попрощавшись с ним. Подтверждение этому мы находим у Нащекина. Бартенев, рассказы о Пушкине, Москва, 1925 год. По словам Нащекина, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину, но Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывая ему покровительство. 19 апреля 1836 года «Ревизор» был представлен на петербургской сцене. Анненков в воспоминаниях рассказывает, что после первого акта было недоумение, которое возрастало с каждым актом. В некоторых местах раздавался общий смех, в 4-м акте было напряженное внимание, в 5-м — всеобщее негодование. По окончании спектакля Гоголь явился к Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Прокопович Николай Яковлевич, 1810-1857 годы, гимназический товарищ Гоголя, поэт, преподаватель русского языка и словесности в петербургских кадетских корпусах. Хозяин вздумал поднести мой экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами «Полюбуйтесь на сынка». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи Боже, ну если бы 1-2 ругали, ну и Бог с ними, а то все, этот мотив «все» повторяется и в переписке Гоголя 36-го года. «Все против меня», — пишет он Щепкину, — «малейший призрак истины, и против тебя восстают и не 1 человек, а целые сословия». «Пророку нет славы в отчизне», — письмо к Погодину от 10 мая. «Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников». «Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины», — письмо к Погодину от 15 мая. «Сказать какую-нибудь только живую и верную черту, значит в переводе опозорить все сословие». Гоголь переживает прием, оказанный его пьесе, как восстание против него всех сословий, как возмущение всей России. Для него постановка «Ревизора» — крушение всех надежд, почти личная катастрофа. Что же было в действительности? На первом представлении было и недоумение, и даже негодование, но одновременно вызовы автора, напряженное внимание, шумные обсуждения. Пьеса имела успех колоссальный. Панаев, «Литературные воспоминания». На сцене комедия имела огромный успех. Аксаков. Ревизор имел полный успех на сцене, общее внимание зрителей, рукоплескание, задушевный единогласный хохот, вызов автора ни в чем не было недостатка. Князь Петр Вяземский. Но Гоголь ничего не видит и не слышит. Он потрясен восстанием против него России и спешит бежать за границу. Разбитый душой и телом уезжает в чужие края разгулять свою тоску. Отношение автора к буре, поднятой ревизором, может показаться непонятным. Чем вызвано его страшное душевное потрясение? Все обычно приводимые причины недостаточны. Правда, Гоголь был мнителен, и критику на ревизора мог воспринять как бунт всех сословий. Правда, он был оскорблен в своей бескорыстной любви к соотечественникам, на которую они ответили такой неблагодарностью, и все же душевного потрясения этими причинами нельзя объяснить. Но припомним, что Гоголь был идеалистом, разделявшим взгляды Шиллера на преображающую мир силу искусства. Подобно Шлегелю, он верил в то, что искусство может творить чудеса. Магический идеализм. Речь идет о теории искусства Шиллера, изложенной в письмах об эстетическом воспитании, 1795 год. Нет иного пути к тому, чтобы сделать человеческое существо, наделенное чувствами, разумным, как лишь сделать его сперва эстетичным. Нельзя ли предположить, что Гоголь рассчитывал, может быть, полусознательно, что ревизор произведет какое-то немедленное и решительное действие? Россия увидит в зеркале комедии свои грехи, и вся, как один человек, рухнет на колени, зальется покаянными слезами и мгновенно переродится. И вот ничего подобного не произошло. Было произведено большое и шумное действие, были восторги и осуждения, были толки в кривь и в кось, и это все. Разочарование вызывает в авторе душевный перелом, совпадающий с отъездом за границу и знаменующий новую эру в его жизни.